Мы сегодня будем продолжать изучение истин, связанных с Церковью верующих. Истин, о которых говорится в Евангелии от Иоанна с 13 главы по 16. Поразмыслим над истиной о новом отношении к Святому Духу. Ветхий Завет часто говорит о Духе Святом. Об этом мы находим упоминание в первой главе книги Бытия и втором стихе. Там сказано так: «И Дух Божий носился над водою». Тогда во всем Ветхом Завете мы находим сошествие Святого Духа на мужчин и женщин, пребывающих с Господом, как, например, Авраама и патриархов, Ноя, Моисея, Давида и многих-многих других, включая пророков Божьих. Этим Бог снаряжал их на специальное служение и работу Божью. Таким образом, апостолы, слушающие рассуждения Христа об этом, были знакомы с таковыми проявлениями Духа Божия. Теперь Христос говорит им: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 14 глава 16 по 18 стих. Ввиду того, что Дух Святой будет проживать верующих, Он будет с ними вовеки, замещая Господа Иисуса Христа до Его второго пришествия. Мы не в состоянии вкратце рассказать о всем том, чему учил Иисус учеников о Святом Духе. Достаточно сказать, что сошествие Святого Духа означает для истинно верующих рождение Церкви Господа Иисуса Христа в день Пятидесятницы, и что тот праздничный день в Израиле видели жители из различных стран, окружавшие Иерусалим, видели, что тогда случилось, и слышали объяснение Петра о сошествии Святого Духа. Таким образом, люди из различных мест услышали Слово Божье и Его приглашение уверовать в Его Сына, недавно распятого, и стать членом Церкви, которая есть тело Господа Иисуса Христа, состоящая из спасенных евреев и язычников. Новое отношение между верующими. «Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас», учил Господь своих учеников. Об этом много было написано апостолом Иоанном в его Евангелии и посланиях. Снова и снова мы находим увещевания, повторяемые Господом Иисусом Христом своим ученикам. «Это заповедь Моя, да любите друг друга». И сразу же после этих слов Иисус также сказал им: «Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15, 12, 13. Он показывал им ту любовь, которую они сами смогли бы продемонстрировать, как его последователи, ту любовь, которая послала его Учителя и Господа, отдать его жизнь на кресте для спасения нашего от греха. И снова Господь Иисус Христос говорит своим ученикам: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Бог есть любовь, так говорит нам Писание. И Он желает, чтобы и Его дети возлюбили Его этой божественной любовью. Павел, Петр и Иоанн писали в своих посланиях, направленных к Церкви телу Господа Иисуса Христа, состоящему из верующих, живущих вечной надеждой по спасению, и как в великой семье возлюбивших друг друга. И это есть новая связь, которую познает и испытывает каждый возрожденный. Закон Моисея гласил: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». Но верующие Нового Завета, исполняя заповеди во Христе, идя дальше, имеют великую братскую любовь. Христиане любят каждого, любят людей всего мира. Для таковых существует общение святых, реальные семейные узы с другими детьми Божьими, спасенных и очищенных кровью Господа Иисуса Христа, которые более близки и тесны, чем любые земные семейные узы. Библия учит также, что верующие должны молиться друг о друге, и так они поступают. Они также ощущают друг друга, так как если один член страдает, с ним и все члены страдают. Они ободряют друг друга и утверждают друг друга в вере Господа Иисуса Христа. И все это основано на примере Иисуса. Новое основание для молитвы. Мы все помним и любим молитвы детей Божьих, записанных в Ветхом Завете, когда они молились с дерзновением Богу, в вере обращаясь к Нему со своими нуждами или нуждами других. Особенно мы помним молитву Авраама, молитву о Содоме. И кто может забыть молитву Моисея, большого вождя израильского народа, его молитву о народе в то время, когда он вел их из Египта в обетованную землю. Иаков, отец 12 колен Израиля, тревожась за встречу со своим братом, в молитве обращается к Богу. И Бог, идя навстречу Иакову, меняет его имя на Израиль. Одна из особенных молитв есть молитва Гедеона, просящего Бога дать знамение, подтверждающее победу народа Израиля над его врагами. Мы должны также упомянуть с вами молитву Давида, молитва которого является для нас большим благословением и ободрением. «Ты слышишь молитву, — говорит псалмопевец Давид в своем псалме, — к тебе прибегает всякая плоть». И мы имеем в его молитвах удивительное наследие для христианской жизни и работы, и пример того, кто был близок к Богу, кто ходил пред Богом в своей повседневной жизни. Давид испытывал в своей личной жизни то же, что и мы испытываем с вами сейчас. И Писание показывает, как он преодолел все с помощью Божьей. В следующей нашей беседе мы закончим мысль о новом основании для молитвы, а также тему о обетованном возвращении Господа Иисуса Христа на землю. Потому что Господь Иисус Христос сказал ученикам, что Он их оставляет на время, но потом вернется, чтобы взять их и чтобы они были там, где Он, то есть в вечных обителях. Новым основанием для молитв верующих является приглашение Божье. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание апостола Павла к евреям, 4 глава, 16 стих. Сегодня мы имеем свободный доступ к Богу Отцу через Господа Иисуса Христа, так как мы уверовали в Него для спасения наших душ.